Вещица, которую он тут же мне вручил, удивила своим весом. Оптика, похоже, там была полноценная. Тут же примерился к нему, покрутил колесико настройки, все работало. Тогда осмотрел сам предмет внимательнее. Бинокль был отделан по кругу красивыми сине-черно-зелено-голубыми переливающимися пластинами. На эти переливы можно было засмотреться, как в детском калейдоскопе. Рисунок на всех пластинах был разный. С точки зрения эстетики и дизайна художница, несомненно, оценит. Красиво. Мне очень нравится, одобрил я. Эти раковины называются галиатис, ответил Илья Павлович. Чисто женская вещица. А что же начальнику предложить? Он прохаживался вдоль комнаты мимо шкафов и сервантов. Ну вот, солидная вещица на рабочий стол. Показал он мне пресс-папье с большим бронзовым орлом. Никакой особой пользы не имеет, но сразу понятно, что здесь работает серьезный человек. Солидный предмет, взвесил я его на руке. И орел так проработан в деталях, до мелочей. Умели же раньше делать. Начало 20 века. За 40 рублей отдам. Отлично. А из монет особых ничего не появилось? Поинтересовался я. Ну как же. Есть очень интересный серебряный рубль 1912 года в честь открытия памятника Александру Третьему. Редкая монета? Спросил я. Памятные монеты все редкие, ответил Некрединый, выйдя ненадолго, вернулся с довольно крупной монетой. Конкретно этих монет было выпущено всего 5000 штук. Беру. Тут же отреагировал я, оценив очень неплохое состояние предлагаемого экземпляра. 100 рублей. Вопросительно посмотрел на меня Илья Павлович. Эх, многовато, конечно, сделанной досадой проговорил я. Но монета же редкая. Что-то я забылся совсем. Даже ценой не поинтересовался. Надо быть осторожней. Ладно, много всего берете, так что для вас пусть будет 95. Махнул рукой Некредин, достал деньги и обсчитал ему 170 рублей. Он положил монету в бумажный конвертик и завернул в обычные газеты бинокль и пресс-папье. С антикваром мы довольно быстро определились с подарками, поэтому, когда закончили, у меня осталось как раз время заехать в дом книги. Но перед этим зашел в гастроном и выбрал маленький тортик «Сказка девчонкам» в справочно-библиографический отдел. Заглянул к ним в кабинет с тортом на вытянутой руке, чтобы сразу расположить их к себе. «Товарищи, дорогие, выручайте», — взмолился я. «Срочно нужны книги Алексея Яковлевича Каплера». «О, у него же только-только новая книга вышла», — воскликнула одна из сотрудниц. «Их завезли не так давно, должно быть еще много». «Правда, как я удачно зашел, а можно мне 3 штуки? Хватит мне 3 книг с его автографом, может, 5 взять?» — лихорадочно соображал я, глядя вслед сотрудницы магазина, поспешивший выполнить мою просьбу, но потом решил, что неудобно будет просить его 5 книг подписать. Хватит мне и 3. Святославль. Руслан встретил соседа по старой родительской квартире. Тот сам остановил Руслана и с любопытством стал расспрашивать, куда делась его мать и что за люди появились в их квартире. Из его сбивчивого рассказа Руслан понял, что там совсем не Левичев с семьей теперь собирается жить. Блин, он все-таки обменялся на Брянск. В ужасе подумал Руслан, когда Шанцев с решительным видом куда-то поспешил, узнав об этих планах Левичева, Руслан решил, что теперь ни черта у Левичева из этой его затеи не выйдет. Шанцев ему не позволит из города уехать, а оно вон как получилось. Значит, Шанцев ему условием обмена выставил возврат мне машины, догадался Руслан. Поэтому Левичев и сахара насыпал в бензобак, потому что ему очень не хотелось машину отдавать. Но Шанцев ему выбора не оставил. А в квартире-то теперь будут жить совсем другие люди, оказывается. Надо срочно забирать оттуда яйцо. Они не виноваты, что Левичев такая сволочь. Только бы замки не успели сменить, думал он. 3 книги Алексея Яковлевича «Долги наши» обошлись мне меньше 3 рублей. Поблагодарив девчонок от души, поехал на завод «Полет». Времени до встречи с Сатчаном у директора оставалось еще больше часа. Взял ключ от музея и решил там переждать, заодно ознакомиться с творчеством такого заслуженного драматурга. Начал читать и зачитался первой же повестью «Вера», «Надежда», «Любовь». Опомнился только тогда, когда в музей заглянул Сатчан. Ему охранники с проходной сказали, что я тут. Пошли вместе к директору. «Думаешь, они возьмутся?» – спросил я. «Куда они денутся?» – отмахнулся тот. «С этого года я здесь куратор». «Отлично», – успокоился я. Директор завода Родионов внимательно рассматривал наши эскизы и схемы. «Хотелось бы грамотно все сделать, для детей все-таки, безопасность важна, а не только развлечения», – объяснял я. Нужно будет два таких комплекса. Можно сначала сделать один городок, обкатать его за пару-тройку летних месяцев, а потом сделать второй, уже с учетом всех замечаний. Сколько это может стоить? Спросил Сатчан. Ну, разработку оформим как научно-исследовательскую работу, сразу прикинул директор. У нас свой детский сад, пионерский лагерь, и в новом доме отдыха в городне неплохо будет тоже такую площадку сделать. Мы с Сатчаном переглянулись. А директор-то быстро соображает, ухватился за идею сразу. Вон, глаза как горят и руки потирает. Поставим вам опытный образец, потом еще один, рассуждал директор. А потом и себе сделаем. Угу. С учетом всех замечаний, добавил, хитро прищурившись, Сатчан. Вы давайте сразу хорошо делайте. Ишь, чего удумали, опыты на нас ставить, рассмеялся я. А вообще, конечно, дорабатывать проект по-любому придется. Всего сразу предусмотреть невозможно. Тут двух опытных образцов может и не хватить. Эх, поздно вы пришли. Конец мая уже, ответил нам Родионов. У меня первая смена в пионерлагере вот-вот начнется. Им сейчас как раз бы такой игровой городок. Действительно, поддержал его Сатчан. Где ты раньше был? А раньше дети маленькие были, развел я руками. Ладно, подождите, остановил нас директор и нажал на селектор. Ольга Викторовна, Прокофьева найдите, пожалуйста, срочно. Это главный инженер, объяснил мне Сатчан. Тот появился только минут через 15. Мы успели чаю попить с печеньем. Вызывали, Михаил Терентьевич, с волнением на лице заглянул в кабинет Прокофьев и, увидев нас, сразу расслабился. Я уже был знаком с ним. Он помогал мне пропуск на завод сделать. Вот, Ильич, глянь, что товарищи придумали, подвинул к нему директор наши схемы и эскизы. Долго это делать, 5 комплектов, как минимум, надо будет. Я, вообще-то, и себе во двор такой поставил бы, у меня внуки, ответил он на наши удивленные взгляды. Тут сначала ТЗ надо сделать, чтоб уж все по уму, пожал плечами Прокофьев. Расчеты, чертежи, сколько тебе надо времени? Спросил его директор. У нас смена в пионерлагере через неделю начинается, а надо еще пробный образец хоть сколько-то подербанить. За неделю не успеем, Михаил Терентьевич, воскликнул он. А вы постарайтесь, настойчиво произнес Родионов. А то у нас и третья смена городка не увидит. Будем частями документацию оформлять и пробные образцы делать, решил главный инженер, сгребая наши схемы и зарисовки со стола. Во, можно и так, одобрительно воскликнул директор. Значит, адрес нужен для обкатки первого образца, повернулся он к нам с Сатчаном, и я быстренько продиктовал свой. Я еще и телефон свой Прокофьеву оставил на всякий случай. Прощались мы все довольные друг другом с надеждой скоро увидеться. Пока с детской площадкой все развивается даже лучше, чем я рассчитывал. На ура, зашла идея. Все-таки 21 век далеко вперед ушел по части организации развлечений для детворы во дворе. Для СССР это выглядит очень уж по-передовому и впечатление производит сногсшибательное. С полета поехал домой. Ирина Леонидовна сообщила, что звонил Иван Николаев из Святославля, будет еще раз звонить. Успел перекусить немного, как раздался стук в дверь. Это оказался Яков Данченко с 8-го этажа. Не разбудил никого, обеспокоенно спросил он. Я по поводу твоей пьесы, Павел. Глава 11. Москва. Квартира Ивлевых. Нет, нет, все нормально, ответил я, дети уже встали. Ну и что там с пьесой? Не подошла? Нет, я с хорошими новостями, сразу заулыбался Яков, залез в портфель, который у него был с собой, и достал оттуда бутыль явно какого-то импортного алкоголя. Это подарок от Баинова. Так, обрадовался я и пригласил его пройти на кухню. Эх, за рулем еще сегодня, поспешно произнес, поскольку пить сегодня не планировал в любом случае. Так что за новости, пьеса утверждена в репертуаре следующего сезона, выдал он с горящими глазами. Действительно, отличная новость. Но я в этом всем ни ухом, ни рылом. Что и как теперь будет происходить? Начнем репетировать. Это месяца 2-3 займет. Ну и в августе-сентябре, премьера. Ух, у меня прямо мурашки по коже сразу пошли от предвкушения, признался я. Понимаю тебя, все отлично будет, уверил он меня. У вас что нового? Да у нас все по-старому, ответил я. Кстати, а как у вас продвигается с усыновлением? В четверг комиссия, ответил Яков. Документы мы все собрали, отнесли, ждем. Он как-то тяжело вздохнул и мне показалось, что он чем-то встревожен, но лезть в душу не стал. Захочет, сам расскажет. Тут зазвонил телефон, межгород. Яков сразу попрощался и ушел, а я схватил трубку. Это оказался Иван Николаев. Мне показалось по голосу, что он не трезв. Ну и что у него случилось такого? Надеюсь, новости хорошие, как у меня самого. Здравствуй, дружище. Ответил я на его многословное и слегка путанное приветствие. Пашка, можешь меня поздравить? Радостно воскликнул тот. Мне старшего лейтенанта дали. О, Ваня, поздравляю. Искренне обрадовался я. Наконец-то, шансов добился, наконец, пояснил Иван. Спасибо вам обоим. Рад за тебя, Вань. Еще раз поздравляю. Мы попрощались. Представил, сколько ему беготни сейчас предстоит. Всем причастным надо сообщить. На работе проставиться. Но это все приятные хлопоты. Две хорошие новости почти одновременно. И за себя рад, что не напрасно пьесу писал. И за Ивана. Неужели несколько месяцев пролетят, и я буду сидеть в зале театра, на сцене которого будут ставить мою пьесу? Что мне там нужно будет делать? Вставать и кланяться зрителям? Или вообще тихонько просижу до конца и уйду, как обычный зритель? Не такая и плохая идея. Кстати, если мое творчество вдруг народу не зайдет, первая написанная пьеса все же, а публика самая что ни на есть взыскательная, московская. До 6 часов помогал Ирине Леонидовне, а потом уже надо было собираться к Юлии Владимировне и Алексею Яковлевичу. Проверил свой портфель, статья, фотографии, его книги. Вроде ничего не забыл, они оба уже были дома. В гостиной меня сразу усадили за журнальный столик, на котором горкой лежала разнообразная выпечка. Юлия Владимировна налила всем чаю. Пока Алексей Яковлевич изучал мою статью, она рассматривала фотографии. На лице ее была та самая мечтательная улыбка. Видимо, вспомнился запах цветущей сирени, под которой она сидела. «И что мы с тобой не догадались вместе сфотографироваться?» — спросила она, протягивая мужу фотографии. «Смотри, какие снимки замечательные получились. Статья тоже очень хорошая». Вернул он ее мне. Я и не сомневался, на самом деле. Уже когда мы вернулись в Москву, пересмотрел номера труда, какие дома нашел, и наткнулся на статью про американку, что решила у нас остаться. «Да, на прошлой неделе вышла», — кивнул я. «Это правдивая история?» — спросил он. «Да, конечно», — уверенно ответил я. «Хорошо, я спрошу по-другому. Там вся правда?» «Нет», — улыбнулся я. «А что именно вас насторожило?» «Лично я не увидел мотива для такого поступка», — ответил он. «Я не знаю наверняка, мне об этом никто не говорил, но мне показалось, что там очень простой мотив — любовь. А я тебе говорил», — воскликнул он, победно улыбаясь жене. «Не все там так просто. Человеческие отношения одной политикой не объять. В жизни вообще все непросто», — улыбаясь, ответила Юлия Владимировна. «Ну да, мои статьи читают очень разные люди, и кое-кто из этих людей способен видеть и между строк. Кстати, надо узнать вообще, чем там закончилось у этой Анны. Были же у меня на нее определенные планы на будущее, вот и не надо терять ее из виду». Надолго задерживаться не стал, все-таки будний день, все с работы. Статью мою оба супруга одобрили. Попросил Алексея Яковлевича расписаться на всех трех книгах, объяснив, что у меня семья большая и одной книгой нам никак не обойтись. Несколько фото Юлия Владимировна оставила себе, а из оставшихся выбрала одно для газеты. Ждал, что они и негативы попросят, но это, видимо, еще не распространено, и негативы остались у меня. Попрощался со всеми и отправился домой в полной уверенности, что не зря прожил этот день. Вернувшись домой, хотел похвастаться перед женой автографом автора сценария таких известных всем фильмов, но у Гали было такое непонятное настроение, что я решил с этим повременить. «И что у нас случилось плохого?» Осторожно заглядывая ей в глаза, спросил я. «Ты представляешь, эта гадина каким-то образом умудрилась поехать со мной», — воскликнула она, едва сдерживая натуральные слезы ярости. «Так, дорогая, что за гадина и куда она с тобой поехала?» «Белоусова, в Бухарест». «Ну я и не удивлен, если честно». «Ну а что ты думала? Она просто так запрос на тебя прятала». «А-а-а-а-а», — прорычала в ярости жена. «Не хочу, чтоб она ехала с нами. Она все испортит. Милая, не расстраивайся так. За все в этой жизни надо платить, а за поездку за рубеж тем более. Поверь, совместная командировка с неприятной тебе коллегой не самое плохое, что может в жизни случиться. Сконцентрируйся на том, что ты за границу поедешь, новую страну посмотришь. Все равно не хочу. Обидно, конечно, досадно, но ладно», — обнял я ее. «Не трепи себе из-за нее нервы. У нее же муж в КГБ служит», — возразила мне жена. «Это, если она рядом будет, не купить ничего, не продать, не привезти. Ну да, я же лично мою девочку просвещал насчет товарно-денежных отношений с зарубежными гражданами, когда в ГДР собирался. Уж она-то в курсе и, видимо, уже напланировала себе пойти по моим стопам. Хорошо я тогда съездил, продуктивно, что правда, то правда. Надо как-то ответить Гале так, чтобы прослушка никакого компромата не нашла на нас в этом разговоре. Это обидно, верно, но у нас дом полная чаша, все у нас есть, в принципе. Кроме того, две бутылки водки ты можешь совершенно спокойно с собой взять, и никто тебя за это не накажет. Икры еще тебе возьму черный, столько, сколько разрешено. Не бойся, дорогая, все будет в лучшем виде. Блин, по-хорошему, надо поговорить с Фердаусом. Может, его родичам из Италии передать что-то надо в Москву, заодно пусть бы ей чемоданчик наш фирменный на колесах подогнали. Тут же набрал зятю и предложил завтра встретиться где-нибудь ближе к обеду. Он пригласил меня подъехать в торгпредство, пообедать вместе. Уложили детей спать, и я засел за записки для Межуева. У меня осталось новинок не так много, все их использовал подчистую. Надо опять в спецхран ехать. Святославль, едва дождавшись, пока стемнеет, Руслан отправился на старую родительскую квартиру. Подходя к дому, он присматривался к окнам. К его облегчению, свет в квартире не горел. Он быстро поднялся на третий этаж и прислушался. В тишине было слышно, как у кого-то из соседей играет радио, где-то мяукала кошка. В его бывшей квартире царила тишина. Он достал ключи от квартиры и привычным движением попробовал открыть входную дверь. Но ключ от нижнего замка не подошел. Замки уже поменяли. Во всяком случае, личинку нижнего замка. Руслан почувствовал, как щеки начали гореть и уши. Было ужасно стыдно. Он принюхался, но ничего не почувствовал через закрытую дверь. Может, оно не протухло? С надеждой подумал он. Просто высохло, и все. А если нет, ну и что теперь делать? Блин, неудобно как перед людьми. Оставаться в подъезде дольше он не рискнул и поспешил спуститься и выйти на улицу. Москва. Сидя дома с рюмочкой коньяка в руках, директор мебельной фабрики Гайдуков думал над словами фронтового друга. «Володя сегодня сказал, что этот молодой прохвост сам по себе приходил», — думал он. «Да черта с два, не может такого быть». Уж больно уверенно он на Володина ссылался, он кухню эту всю с проверками изнутри знает. Хотя, если райком меня оставит в покое, то какая мне разница, кто там и чем у них в райкоме занимается. Главное, чтобы меня не трогали. Но, если у них там кого-то посадят, как Володя обещал, не выльется ли это, наоборот, в предвзятое ко мне отношение? Не буду же я по поводу каждой проверки к Межуеву бежать, а стоит им понять, что за мной реально никого нет, так они же сожрут меня со всеми потрохами и отомстят за все свои проблемы, что им Межуев устроил. Хотя, немного еще подумав, он улыбнулся, поменяв свою точку зрения. Как раз если кого-то посадит, значит, кишка тонка у них против Межуева, и никогда больше они к нему не полезут, опасаясь все отправиться на нары вслед за своим гонцом. Да, надо следить за этим делом. Как судья вынесет обвинительный приговор, так сразу можно и расслабиться. В среду с утра себе напланировал отвезти статью в редакцию, потом в Кремль заехать, потом к Фердаусу в торгпредство. Потом надо попросить Сатчана, чтобы он мне устроил посещение базы, черной икрой для жены затариться, и спецхран. Там нужно очень плотно посидеть, хороший запас себе организовать. Написал себе в ежедневнике отдельной строкой и подчеркнул два раза. Вера в редакции, как всегда, обрадовалась моему появлению. И как всегда, непонятно было, чему она была рада больше. Традиционному уже угощению, новой статье или тому, что я освобожу редакторскую от мешка с письмами. Оглянувшись в то место, где он обычно стоял, увидел два мешка, один полный и один на треть заполненный. «Да-да», проследив за моим взглядом, проговорила Вера, «это все твое, правильные статьи пишешь, раз люди вот как реагируют, а можно я один сегодня заберу?» С печальным видом предложил я, который полный, «чего полупустой мешок брать, пусть наполнится». «Ладно», рассмеялась она, заглядывая в кулек с развесной пастилой, «что сегодня принес нам из несъедобного?» «Вот», вытащил я свою статью и негатив с фотографией. Вера сразу узнала по фото Юлию Владимировну. «Это где она?» Удивленно разглядывала она снимок. «На даче у них снимал», ответил я. «А как ты к ним попал?» «Позвонил, договорился», улыбнулся я. «Ну ты даешь», воскликнула она и переключилась на статью. Она читала ее долго, мне показалось, несколько раз прочла. В конце концов, она подняла на меня удивленные глаза. «Что-то не так?» – спросил я. «Думать заставил», – на полном серьезе ответила Вера. «Вроде, ничего сложного, слова все понятные, а думать приходится над каждой фразой. Это плохо?» – забеспокоился я. «Да нет», – пожала она плечами, – «наверное, о таких людях и не напишешь по-другому. Она же не частушки пишет». «Ясно», – озадачился я. «Что значит, думать заставил? А над остальными моими статьями думать не надо было? Тут же ничего такого чрезмерно заумного. Блин, познакомился с такими людьми. Им моя статья обоим понравилась. И что, сейчас худсовет, главлит или что у них тут, могут не пустить ее в печать? Только этого не хватало. А они же труд читают, будут ждать. Надо подумать, в какую рубрику это больше подходит», задумчиво проговорила Вера. Затем, подняв на меня глаза, увидела, видимо, что нахмурился, и тут же поспешно сказала: «Да нет, все хорошо будет, у нас много поклонников Друниной, статья хорошая, они ее в любом случае продавят, не волнуйся, не зря писал, ну, это уже другое дело». Вера взяла у себя в столе пустой конверт, бережно сложила в него негатив и фото, приколола к моей статье и направилась к выходу. «Мешок забрать не забудь». «Обязательно», — ответил я и, прихватив его, вышел в коридор за ней следом. «Все хорошо», — взяла она статью в работу. «Меня же не деньги в этом случае волнуют. Что мне эти 30 рублей? Я же уже начал прикидывать, какими словами буду оправдываться перед Каплером, что статья не вышла. Они оба люди творческие, значит, ранимые». Закидывая мешок с письмами в машину на заднее сиденье, прикинул, что сегодня я в университет точно не попадаю. «Ну, полежат письма до завтра в машине, ничего с ними не будет». Поехал в Верховный Совет, оставил записки помощнице начальника секретариата и поспешил к Воронцову на четвертый этаж, оставил его помощнице копии. В комитет по миру решил сегодня не заходить, время и так поджимало. Фердаус встретил меня настороженным взглядом. Похоже, его озадачила моя просьба о встрече, но он уже привык не говорить лишнего по телефону и с нетерпением ждал меня. «Галия летит в воскресенье в Бухарест», — поспешил объяснить я. «Подумал, если вам что-то передать из Италии в Москву надо, то, может, через Бухарест будет проще?» «О, не знаю», — растерянно ответил он. «Надо будет сейчас позвонить нашим». «И на сколько дней она летит?» «4 дня, вроде». «И где они в Бухаресте остановятся?» Сразу решил все выяснить он на всякий случай. «Вот, чего не знаю, того не знаю», — развел я руками. «Наверное, надо ей позвонить. Дай мне ее рабочий телефон, чтобы нам тебя не дергать и время не терять». Он предложил проехаться до кафе на соседней улице. Мы посидели, обсудив перспективы развития фармацевтическо-плиточного бартера. Возможно, Насир захочет передать с Галией новые образцы, хотя мы через месяц сами в Давос собираемся, у брата жена рожает. Ну, короче, я со всеми созвонюсь, скажу, что твоя жена летит в Европу. А вам самим что из Европы надо? Да что обычно надо? У меня, в принципе, все есть. Жене, как всегда, одежду какую красивую, журналы модные. А что еще? Галия лучше знает. Понятно, рассмеялся зять. Чемодан бы ей на колесах, конечно, не помешал бы. Она за последнее время уже второй раз в командировку едет. Но если вы и так собираетесь через месяц лететь, Бухарест от Италии не ближний свет. Посмотрим, задумчиво кивал он головой, о чем-то размышляя. Мы пообедали и разъехались по своим делам. Мне предстояло закупиться на базе черной икрой. Но Сатчану я не дозвонился и рискнул поехать без его предварительного звонка, рассчитывая, что завбазой меня и так помнит. Так и вышло. Анна Андреевна меня отоварила без всяких разговоров. Блин, знал бы, раньше начал бы сюда ездить один. Надо ей в следующий раз книгу какую-нибудь в подарок привезти. Такие связи надо поддерживать и стимулировать. Оставшееся до тренировки время решил поработать в спецхране. Глава 12. Москва. УВД Пролетарского района города Москвы. Если вас домой к Голубевой пригласили, значит, никаких подозрений насчет вас у них нет, рассуждал подполковник Градов. Теперь главное не проколоться и не спугнуть их. Денег в этот раз с собой не бери. Разумеется, согласился майор Баранов. Покажет монеты, делай вид, что интересуешься, рассматривай, расспрашивай, но так, чтобы он понял, что ты полный дилетант в этом деле. Да я уже думал об этом, кивнул майор, и сам не разбираюсь, и знакомых таких, чтоб разбирались, не имею. Правильно, одобрил Градов. Люба, у тебя задача одна, быть наивной, доверчивой и в меру глупенькой. Больше ничего. Понятно? Понятно, Александр Демидович, недовольно пожала плечами лейтенант Миронова. Без самодеятельности, Миронова, заметил это Градов. Майор сам все сделает. Хорошо, хорошо, ответила та, скрестив руки на груди. Что, Миронова, несколько раз в ресторане посидела под прикрытием, так матой Хари себя почувствовала, хохотнул капитан Дубинин. Девушка в ответ возмущенно насупилась, но огрызаться не стала. Доля правды в словах коллег была, конечно, но смотрела все равно с вызовом, не желая давать себя в обиду. Так, давай я со своими подчиненными сам разберусь, остановил его майор и внимательно посмотрел на Любаню. Что-то она, и правда, как-то изменилась, подумал он, дерзость, уверенность в глазах появились. Это же могут не только наши заметить, как бы она всю операцию нам не сорвала. Когда они стали готовиться к предстоящей встрече и остались наедине, майор решил в открытую с ней поговорить. «Люба, меня беспокоит твое поведение», – начал он. «Ты сегодня ведешь себя иначе, чем раньше. Это может спугнуть Погашева. А что такого? Я же не с ним так себя веду», – возразила та. «При них я опять буду дурочка с переулочка». «Нет, не будешь», – уверенно возразил он ей. «У тебя не получится никого обмануть, если будешь надолго выходить из роли. Привычка, вторая натура, въедается в плоть и кровь. Каждую секунду никто не может контролировать себя. Отвлечешься на минуту и все, образ простушки слетит моментально. Да кто так сразу такое заметит?» Насупилась Любаня. «Это присматриваться надо специально, наблюдать. Люба, пойми», начал терпеливо объяснять майор, «эти люди очень многим рискуют, они все время на чеку. У них чутье, как у дикого зверя. Они подставы за версту чуют. И моему опыту поверь тоже. Тебе не обмануть Погашева в том состоянии, в каком ты сейчас находишься. А в каком таком я состоянии?» Обиделась она. «Не дуйся. Тебе сейчас кажется, что ты уже очень многое узнала, многому научилась», — терпеливо начал объяснять он. «Все через это проходят, поверь мне. И я проходил. И Дубинин. Много новых эмоций, ощущений и кажется, что уже все видел и все знаешь, а на самом деле, ты только окунула мизинчик в оперативную работу. Пойми это и смирись с этим прямо сейчас, иначе будет очень-очень плохо». «Кому? Мне?» — озадаченно смотрела на него девушка. «Ну, во-первых, делу нашему, мы просто его провалим, а во-вторых, нам с тобой может быть очень плохо. Ты же не знаешь, на что способен Погашев, если поймет, что его обложили со всех сторон. Но нас же будут страховать Дубинин с Курносовым», — возразила Люба, все еще пытаясь отстоять свою позицию. «Из дома напротив, что они успеют сделать, если Погашев вдруг запаникует и решит избавиться от нас? Как избавиться? Как избавляются от ненужных свидетелей? Может, ножом в печень, может, удавку на шею, чтоб квартиру подруги не пачкать?» Он специально сгустил краски, чтобы привести напарницу в чувство хоть немного, а то эйфория от нескольких ударных доз адреналина в короткий промежуток времени сыграла с ней очень дурную шутку. «Мытищи, квартира Голубевой. Лер, меньше знаешь, крепче спишь», — ответил Погашев подруге на ее вопрос, почему Векиса не рассказывает ничего Любани о своих планах. «Я уже думаю, что и мне не надо было тебе многое рассказывать». «Это почему?» — перестала она шинковать вареные овощи на салат и села напротив него. «Потому что ты – слабое звено, тебя легко запугать и обмануть. Не дай бог, начнется какая заварушка, сам я еще, может, и выкрутился бы. А с тобой мои шансы резко падают. Так что он все правильно делает». «Это почему же я слабое звено?» – возмутилась Лера. «Потому что я не смогу узнать, что ты вспомнишь и как об этом в милиции расскажешь. Зуб даю, это будет расходиться с моей версией. Понимаешь, ХМ, а я ничего никому не буду рассказывать», — занялась опять готовкой подруга. «Лера», — с усмешкой посмотрел на нее Погашев, — «их специально учат показания получать. Они тебе наплетут, например, что у меня другая женщина есть, и ты им все сама расскажешь от обиды. И что было, и чего не было». «Серьезно?» — удивленно посмотрела она на него. «Хорошо, что предупредил, а то я и правда поверила бы. У них, знаешь, сколько таких приемчиков», — с досадой проговорил он. «Поэтому негр все правильно делает. Нельзя рассказать о том, чего не знаешь». «Ну, подожди», — возразила Лера. «Но когда вернуться собирается, он же мог бы ей сказать, как это может ему повредить. А каково Любке здесь оставаться, если она не знает, когда он вернется и вернется ли вообще. Лер, а если он сам не знает, когда он вернется и вернется ли вообще? Ну, что ты, как маленькая, не поняла ничего в ресторане? Его могут принять в любой момент, он может срок получить. Его могут на родине прикопать, у нас никто и знать не будет. Африка нищая, он по их меркам, да еще таким бизнесом занимаясь, миллионер натуральный, введет в соблазн кого, его и грохнут. Так что он ей должен сказать: «Прощай, дорогая, возможно, мы сейчас видимся с тобой в последний раз». Лера отвернулась с недовольным видом. Слышно было только, как нож стучит по разделочной доске. Оправдывая нового приятеля, Сергей высказал подруге свои собственные мысли и опасения. Как ни крути, а срок за то, чем он занимается, светит немаленький. Перед тренировкой в раздевалке Сатчан, только появившись, сразу направился ко мне. Помощница сказала: «Ты звонил сегодня?» «Да уже не важно. Был вопрос, сам решил», — ответил я. «А куда ты так сегодня сорвался с полдня?» «А-а-а», — улыбнулся он. «В Сокольниках выставка сегодня открылась, автосервис 73, вход был только по пропускам. Сходили с Бортко, Регалевым и Войновым. Ну и что там было интересного? Ну и выставка сама, конечно. Но не менее интересные, это машины, на которых иностранцы на выставку приехали. Когда я осознал, что он сказал, меня такой смех разобрал. Конечно, сейчас в СССР любая иномарка – диковинка. А если еще и представительского класса? Небось, дипломаты да главы представительств зарубежных стран и предприятий приехали в первом дне выставки поучаствовать. С белыми номерами, конечно, по которым сразу можно понять, что машина принадлежит иностранцу. Москва. Портком завода «Серп и молот». «Сколько-сколько?» – воскликнул Пестов, не поверив собственным ушам. «163 тысячи рублей», – повторил Ваганович. «Мы сами поверить не могли. Я тогда еще вторым секретарем горкома был. Мы сразу с первым в РУФТ приехали. Статья в газете об этом была. Без подробностей, правда. Следствие еще шло. Нет, но какой облом. Мужик копил-копил и помер, имея 160 с лишним тысяч», – задумчиво проговорил Лосев. «Бывает», — развел руками Ваганович. «Угу», — недовольно проговорил Пестов. «Бывает хуже, но реже. На чем же он умудрился столько денег сделать? Заведующий городской базой-то?» С усмешкой взглянул на него главный механик Колпаков. «Это же тебе, Егор Романович, не Москва», — возразил ему Лосев. «Маленький город, снабжение соответствующее. На чем он, правда, мог столько денег сделать? И недостача там была», — задумался Ваганович, припоминая события двухлетней давности. Товарные муляжи вместо самих товаров на полках лежали. Но на этом, действительно, таких денег не сделать. Он через нашу городскую базу левые товары продавал. «Это как?» – удивленно спросил Колпаков. «Где он их брал?» «Этим делом следствие занималось, Егор Романович. А его с какого-то момента в область забрали, учитывая размер суммы. Вот так всегда», – недовольно заметил Лосев. «На самом интересном месте. Святославль». Левичев написал заявление об увольнении с завода, но его заставили отрабатывать 2 недели. Он уже мысленно распрощался и с ЖБИ, и со Святославлем. Ему еще придется какое-то время здесь появляться, пока они не продадут дом в Шамордино, но в душе он уже считал себя жителем Брянска и посматривал на коллег свысока. Еще он очень жалел о потере машины, уже привык к ней и чувствовал себя униженным каждый раз, когда приходилось добираться куда-то на рейсовом автобусе. «Ну ничего, будет еще и на моей улице праздник», — успокаивал он себя, поглядывая на часы. Хоть он и решил принципиально ничего не делать на работе все оставшиеся 2 недели, что его заставили отрабатывать, но высиживал жопа часы в кабинете исправно. Дождавшись окончания рабочего дня, он направился домой, с раздражением размышляя, что придется сейчас ждать автобус и трястись вместе со всеми. Но едва он вышел с проходной, как к нему подскочил Рябов, с которым они совсем недавно квартиры обменяли, и с размаху врезал по лицу. От неожиданности Левичев застыл на месте, и кулак Рябова пришелся точнехонько в нос. Потеряв равновесие, Левичев рухнул на задницу, и, ошалев от происходящего, подниматься не спешил. «Вставай, трус!» – заорал взбешенный Рябов, сжимая руки в кулаки. Чего расселся? Убрав руку от лица, Левичев увидел на ней кровь. «Ты мне нос разбил, гад!» — гнусавым голосом ответил он, и не думая вставать. «Что за придурок?» — раздражаясь еще сильнее, думал он. «И так на этих обменах машины лишился, так еще и этот идиот нос разбил. А главное, за что?» «А действительно, за что?» «Ты чего вообще?» – спросил он. Рябов со всей злости врезал ногой в бордюр рядом с ним и заорал. «Ты что с квартирой сделал? В ней же находиться невозможно, не то что жить, дышать нечем. С тобой по-человечески, а ты, сволочь, верни мне назад мою квартиру». Мимо них проходили работники завода, замедляя ход и с любопытством поглядывая на сидящего с окровавленным лицом Левичева и беснующегося рядом Рябова. «Что здесь происходит?» – услышал он знакомый голос над собой. Повернув голову, Левичев увидел над собой главного инженера завода Козина. «Виктор Матвеевич, на меня напали. Вызови, пожалуйста, милицию», задыхаясь от бешенства и крови в носу, просипел Левичев. «Фиг ему, а не квартиру назад», думал он. «Передумал меняться, гад, вот что ты придумал, мытищи, квартира Голубевой». Василий и Люба подъехали к дому, куда их пригласили Погашев и Голубева. Сразу выяснили, что квартира эта съемная, ни он, ни она тут не прописаны. Сам майор не появлялся здесь заранее в целях конспирации, но коллеги здесь уже побывали и осмотрелись. Оглядев двор между двумя пятиэтажками, Василий попытался прикинуть, где сейчас засел наблюдатель. Дубинин рассказывал, что двор старый, утопает в зелени, которая полностью перекрывает обзор с крыши. Им пришлось через участкового искать помощников среди общественности, чтобы получить доступ в одну из квартир в доме напротив. Люба нервно теребила шпагат, которым был перевязан сверток с подарком. «Расслабься, подумай о чем-то хорошем, улыбайся. Ты же к подруге на день рождения идешь», – проговорил Василий, поглядывая на Любу и доставая букет с заднего сиденья. Он уже всерьез опасался за исход дела и жалел, что сказал про нож и удавку. Так-то сработало, но последствия. От опасной самоуверенности та перешла к другой крайности, начав психовать. «Вот ни хрена я не психолог», – думал майор. «Может, зря взял напарницу сегодня с собой? Возможно, надо было что-то придумать и переиграть все. Сказать, типа ногу подвернула, и никак не могла прийти. Но что уж теперь-то?» Они поднялись на второй этаж и, услышав задорную музыку за дверью, переглянулись. Василий нажал на дверной звонок и подержал его подольше, чтобы в квартире услышали. Дверь распахнулась, и Погашев широким жестом велел им проходить, а сам поспешил вперед. «Аркаша, музыку!» Показал он кому-то в комнате руками крест-накрест, и тут же стало тихо. К ним подошла Валерия и еще одна пара. Василий сперва поздравил Голубеву, Люба отыгрывала роль подруги и, вручив подарок, обняла и чмокнула ее в щечку. «Это наши друзья», – представил их Погашев, Аркаша и Иришка. «Аркадий», – протянул руку Василию мужчина, с интересом разглядывая новеньких. «Векиса, можно век», – ответил Василий, улыбнувшись ему и его спутнице. После знакомства опять включили музыку, и Василий получил возможность осмотреться. Однокомнатная квартира с маленькой кухней, ничего особенного, никаких признаков того, что здесь живут зажиточные барыги. Хозяйка пригласила всех за стол. Василий разглядывал замысловато оформленные закуски, фаршированные яйца в виде маленьких зайцев, селедку под шубой в форме рыбы и думал, сколько же труда во все это вложено. «Прямо, жалко это есть», — взглянул он на Голубеву, и она сама начала накладывать мужчинам в тарелки салаты, а Погашев открыл бутылку шампанского. «День рождения как день рождения, ели, пили, танцевали, рассказывали анекдоты, смеялись». Василий балкон открыл, чтобы напарникам было легче ситуацию контролировать. Выходил покурить, периодически отмечаясь, что с ними все в порядке. Но самого главного так и не случилось. Василий уже начал думать, что весь этот праздник Погашев устроил, чтобы познакомить его с Аркашей. Девчонки собрали тарелки со стола перед сладким и устроили себе отдельную посиделку на кухне. Оставшись одни за столом, мужчины подсели к Василию поближе. «Слушай, Век», – задумчиво начал Погашев, – «тут такое дело. Мы с Аркашей года два назад схрон чей-то нашли. Никому об этом не сказали». «Что за схрон?» – сделал заинтересованное лицо Василий. «С оружием?» «Да нет», – хмыкнул Аркаша. «Монеты. Клад. По нашим законам его сдать надо. И за это 25% нашедшему положено. Мы тогда подумали, что жирно будет государству 75% отдавать», – добавил Погашев. «А теперь сидим и не знаем, что с этим кладом делать. У тебя никто монетами царскими не интересуется, мы отдадим не очень дорого». «Монеты царские? Вряд ли», – сделал скептическое лицо Василий. «Если только золотые». Погашев поднялся, достал что-то из вазочки в серванте и положил перед Василием. «Ну, вот и свершилось», — подумал тот, беря в руки золотые 2 рубля 1727 года. Рассмотрев сделанным любопытством год на монете, он подцокал языком и положил ее на стол. «И много у вас их?» – спросил Василий. 18 штук», – ответил Погашев, внимательно наблюдая за ним. Тут в комнату вышла с кухни Валерия, неся обернутый полотенцем горячий заварочный чайник. Василий неторопливым движением накрыл монету ладонью на всякий случай, а когда девушка вышла, пододвинул ее Погашеву и показал глазами на сервант, мол, спрячь. 18 штук», – задумчиво повторил он. «И сколько вы за них хотите?» «По 500 рублей за штуку», – ответил тот, переглянувшись с Аркашей. «Золотые монеты – это хорошо. Плохо то, что я ничего не понимаю в их цене», – сделанной досадой проговорил Василий. «Там же нюансов куча. Разбираться надо. И знакомых таких нет. У нас хорошая цена», – поспешно начал объяснять Аркаша. «У барыг такие монеты по 750 рублей идут. Смогу ли я их продать за эту цену? Вот в чем загвоздка», – с сомнением посмотрел на них Василий. «Товар незнакомый, риски высокие. За границей точно продашь, и не за рубли, а за валюту», – уверенно ответил Погашев. «Это у нас золотом с рук торговать нельзя». «Золотом торговать нельзя, это верно», – повторил Василий, несколько раз кивнув головой, как будто напряженно думает. «Ладно, давайте так, я бы взял на пробу пару штук». Тут в комнату вернулись женщины и вынесли сахарницу, вазочку с вареньем, а Валерия торжественно внесла на блюде большой домашний торт. Но, вместо того, чтобы переключиться на женщины и угощения, Аркадий жестом позвал мужчин курить. «Да что там пробовать-то?» – зашептал он, когда все трое вышли на балкон. «Это золотые царские монеты, у тебя за бугром их с руками оторвут». «Подожди, не дави», – остановил приятеля Погашев. «Хочет попробовать, пусть попробует. 2 года ждали, еще подождем. Я еще со знакомыми поговорю, может, кто-то уже имел с таким товаром дело», – пообещал Василий, и мужчины вернулись к столу, а то женщины уже стали недоуменно выглядывать, спрашивая, чего они на балконе забыли, когда тут торт. «Москва, УВД Пролетарского района города Москвы, вы не слишком рано уехали?» – озабоченно спросил подполковник Градов майора Баранова. «Я думал, вы раньше 11 не появитесь». «Да нет, Каменщиков со своей мадам первый собираться начал. Расстроился, что ты не стал все монеты сразу у них покупать», – хмыкнул Дубинин. «Ну, Погашев, конечно, легенду их отыгрывает более тщательно», – кивнул майор. «Каменщиков откровенно портачит, торопится. Торопится, значит, нервничает. Нервничает, это хорошо, ошибиться может и на напарника давить будет». «Ладно, черт с ним», – отмахнулся подполковник. «О чем вы договорились?» «Что встретимся в парикмахерской в пятницу вечером. Я, мол, Любу привезу и поговорим». «Сказал, что попробую со знакомыми посоветоваться, может, кто-то уже имел дело с царскими монетами». «Хорошо, и скажешь», — задумчиво проговорил Градов, — «что знающие люди одобрили эту идею. Поторгуйся, уверен, что еще 50-100 они точно сбросят. Без торга будет неубедительно, если купишь. Выкупишь у них все остатки и скажешь, жаль, что у них больше нет. Тогда, по идее, они тебе соврут, что есть у них еще монеты, но где-то далеко спрятаны, а сами побегут в музей к Мешкову за штемпелем». «Ну да, план примерно такой», — улыбнулся Баранов, мысленно добавив про себя, что планам свойственно меняться, причем зачастую в самый неожиданный момент. Беспокойство за напарницу все еще не отпускало побывавшего во многих переделках майора. «Люба — прекрасная девушка, но очень уж эмоционально, а это в их работе частенько ведет к провалам. Глянет всего разок не так, как нужно, и все, преступник насторожится и почувствует неладное». Глава 13. Святославль. Главный инженер Жбикозин, прекрасно знавший, что Левичева вот-вот арестуют по обвинению в хищении их завода, немедленно вернулся на проходную, позвонил в РУФТ и сообщил о происшествии у проходной. Его попросили задержать, по возможности, обоих участников потасовки до приезда милиции. Озадаченный таким поручением, Козин побежал обратно, опасаясь, что Левичев и напавший на него гражданин скрылись, и с облегчением увидел, что никого задерживать не надо. И Левичев, и напавший на него товарищ оставались на месте. «Интересно, и как я должен был бы их задерживать?» — думал он, с опаской поглядывая на невысокого, но коренастого оппонента Левичева. «А если это его подельник, а если он и меня так же отоварил бы, как его, кулаком в нос? Интересно, что они не поделили? Вот же непростая у варья жизнь, ну так и надо». Наряд приехал на удивление быстро, и Левичев поднялся, демонстративно запрокинув голову, хотя кровь уже остановилась. «На меня напали», — показал он Нарябова вышедшим из милицейского УАЗика капитану и лейтенанту. «Разберемся», — ответил капитан, подходя к тому, документики. Рябов стушевался, стал ощупывать карманы, нашел какой-то пропуск и протянул капитану. «Проедемте, товарищ Рябов», — показал тот на машину. «И вы тоже», — посмотрел он на Левичева. «Я вот сейчас заявление на тебя напишу за хулиганское нападение», — радостно пообещал Левичев Рябову, перестав запрокидывать голову. Уже в милиции Рябова посадили писать объяснение по поводу случившегося, и тот написал там какую-то ахинею. «Да там воняет так, как будто там труп где-то под полом разложился», — искренне негодовал Рябов. «Я отказываюсь въезжать в эту квартиру и требую признать наш обмен недействительным». «Какой еще труп?» — попытался возмутиться Левичев, но на него никто не обратил внимания. Зато капитан очень заинтересовался. Привезший их наряд немедленно отправился вместе с Рябовым на адрес, а Левичева посадили в обезьянник. «Это что еще за нелепица?» – ошеломленно думал он, но попытка возмущаться ничего не дала. Его попросили успокоиться и обождать, сказав, что если трупа нет, то чего он так волнуется? Как будто если человеку говорят такие кошмарные вещи, волноваться вообще ни с чего. Пришлось так и сделать, совершенно не понимая, что за нелепица происходит. А где-то минуте на пятой Левичеву пришла в голову ужасная мысль, а что, если предыдущие жильцы действительно кого-то убили и засунули под пол? Он помотал головой, вспомнив все эти разговоры про каннибалов от фальшивого лейтенанта милиции, и ужаснулся, а если это не было розыгрышем? Ну, то есть каннибалы были на самом деле, только лейтенант был не настоящий. А затем он увидел, как в отделение заходит тот самый подставной милиционер, что напугал его тогда этой историей с каннибалами, и реагируют на него другие милиционеры совсем нормально, словно он настоящий милиционер. Левичев, почувствовав, что ум заходит за разум от всего этого, крепко вцепился руками в скамью, на которой сидел, и зажмурился. Осторожно открыл глаза только через минуту. Фух, того самого лейтенанта не было. Возможно, от удара в нос у меня произошло сотрясение мозга. Пришла в голову спасительная догадка. Вот и мерещится всякое. Прошло долгих 40 минут, прежде чем по рации дежурному сообщили, что трупа в квартире нет, а есть протухшее яйцо. «За что же вы так с ним?» — спросил Левичева, усмехаясь, дежурный, стоя в дверях своей дежурки. «Да это не я!» — воскликнул он с искренним недоумением, испытывая огромное облегчение, что никакого трупа там все же нет. «Совсем вы, товарищ, гнилой человек», — нахмурился дежурный. «Так радоваться, что подложили человеку такую пакость в квартиру. Да с чего вы это взяли?» — возмутился Левичев. «Я радуюсь, что труп не нашли. А что, должны были?» — искренне заинтересовался дежурный. Поняв, что с разговорами у него сегодня не очень складывается, Левичев только махнул рукой и снова закрыл глаза, вцепившись в скамью. «Лучше помолчу, пока сам себе на статью не наговорил». Вернулся наряд. Рябова с ними не было. Капитан, посмотрев на Левичева, покачал головой. «Ну ты и устроил там душегубку», — с осуждением проговорил он. «Бедному мужику, скорее всего, придется там обои теперь переклеивать». «Да не я это», — ответил Левичев. «А почему вы одни вернулись?» «Где Рябов?» «Хату проветривает», — хмыкнул лейтенант. «Так ему что, ничего не будет за хулиганство? Ударили меня, и меня же здесь заперли». «Кого надо, того и заперли», — нравоучительным голосом сказал капитан. «Вообще, можно сказать, удобно получилось». Больше ему никто ничего объяснять не стал. Где-то через час его перевели в камеру и оставили одного. Левичева охватило беспокойство. «Что происходит вообще?» — думал он, меряя шагами небольшую двухместную камеру. «За что меня задержали?» «Из-за протухшего яйца курам на смех». Левичев вздохнул. «Яйцо и курица. Сидел бы сейчас в пивной, радовался бы, что хороший каламбур получился. Но вот что-то сейчас было совсем не до каламбуров. Или все же нашли что-то, что там оставила эта сумасшедшая семейка, что до меня жила, и теперь дальше роют». Глаза у той тетки, Оксаны, когда она орала, точно блестели, как у сумасшедшей. В четверг с утра напланировал себе заехать в университет после обеда, занести письма. И оттуда сразу надо ехать на лекцию от общества знания. А до этого поработать с записками для Межуева, пока есть возможность, а то на следующей неделе жена уедет в командировку до пятницы. Мы в этот раз решили на семейном совете не увозить детей из дома. На ночь я с ними буду оставаться. Днем Ирина Леонидовна, мама, Анна Аркадьевна и Ксюша обещали помогать по мере сил. Только закрылся в кабинете и приготовился печатать, как зазвонил телефон. Как я не спешил, а наша няня оказалась быстрее. «Паша, тебя!» – услышал я. Это оказалось Латышева с радио. «Павел, хотели бы пригласить вас на запись очередных программ», – сходу заявила она. «Хорошо, а на какие темы будет передача?» – сразу поинтересовался я. «Ну, прежде всего мы хотели бы обсудить вывод американских войск из Вьетнама», – ответила она. «В том числе и то, что это означает для будущего нашего союзника. Может, у вас получится пару слов сказать и о вьетнамской молодежи, о том, что делается в стране, пережившей страшную войну, для детей». «Прекрасная тема», – с готовностью согласился я. «Это первое. А вторая, может, у вас есть какие-то пожелания?» «Так, вот, недавно видел афиши очередного гдровского фильма про индейцев», – вспомнил я. «Может быть, я порассуждаю, почему все эти фильмы так популярны?» «Казалось бы, уже больше 100 лет прошло с тех времен, которые там показаны, а злободневности своей темы борьбы народов с американцами до сих пор не потеряла». «Да», – заинтересованно произнесла она, – «и в самом деле, учитывая нашу аудиторию, очень хорошая придумка. От нас как раз что-то такое требуют, чтобы и правильно звучало, и чтобы детям нравилось. Уверена, что такую тему нам одобрит». «Договорились, что она мне еще перезвонит после согласования второй темы». Но в этот раз она мне сразу предложила подъехать завтра на запись к 11 часам. «Хорошо, что ничего не запланировано на это время», – подумал я, листая ежедневник и возвращаясь в кабинет за работу. «Святославль, лейтенант Звягинцев», – представился директору ЖБИ Рудневу сотрудник ОПС. «Старший лейтенант Николаев», – представился для проформы Иван. «В рамках расследования уголовного дела о хищениях на вверенном вам предприятии», – продолжил Звягинцев, – «прошу вас выделить нам помещение для работы». «Да-да, конечно», – поспешно проговорил директор и предложил посетителям пройти с ним в экономический отдел. «Иван, а чего вдруг сегодня начали?» – тихо спросил Руднев, немного отстав от Звягинцева. «С понедельника же собирались. Да звонок вчера по 02 поступил, что на Левичева напали. Это из-за драки, что тут была перед заводом», – удивился Руднев. «Козин сказал, ему нос чуть-чуть разбили. Ну, чуть-чуть, не чуть-чуть, а разобраться надо было, кто, за что. Дело-то уголовное. Наши его приняли вчера вместе с дебоширом до выяснения и уже решили не отпускать, раз так получилось. Сегодня с утра работать с ним начали. А что за драка-то? С подельником что-то не поделили. Группу лиц будем инкриминировать? Нет, там житейские проблемы. Левичев мужику напакостил, который из Брянска свою квартиру на его обменял. Там уже разобрались, мужика отпустили. Святославль, Верочка, ты не представляешь, какой это мужчина. Восторженно делилась с методистом своего детского сада Оксана. Как артист в кино, у нас в Святославле таких и близко нет. Что ж ты его тогда из квартиры-то выпустила? Улыбаясь, смотрела на нее приятельница. Надо ж было хоть ключ сломать в замке, что ли. Поздно спохватилась. Махнула рукой она, и Руслана еще ждала. Он приходил зеркало повесить и вешалку в коридоре. Но ничего. Он мне свой телефон оставил, загадочно посмотрела на методиста Оксана. Придумаю что-нибудь и позвоню ему в Москву в выходные. А он какой тебе телефон-то оставил? Заинтересовалась Вера, рабочий или домашний? О, вроде, рабочий, сразу подобралась Оксана. Молодец ты, Вер, сообразила. Это получается, мне надо звонить ему сегодня или завтра в рабочее время. В университет специально хотел приехать к концу последней поры, с нашими пересечься, новости узнать, но не рассчитал и пережидал в буфете. И хорошо, вспомнил, что девчонкам в группу разбора писем надо что-то купить, и вычистил в буфете лоток с остатками песочных пирожных. Штук 8 последних забрал и пошел к нашим. Успел с парнями повидаться, все живы-здоровы. У Ираклия спросил, как там новенький с фабрики «Рассвет» работает. «Кирюха-то работает, да еще как», улыбнулся он. «Вообще, у него приличный оказался опыт в строительстве. Много знает, много умеет. Это нам здорово помогает». «Ну, отлично», – обрадовался я. Признаться, ко всему был готов, и что он работать не станет, интенсивность в стройотряде все-таки высокая, а у него и основная работа не сахар, не на скамье студенческой сидит все же. А он, значит, ухватился за мое предложение, не то слово. Работает каждый день, не пропускает. Это радует. Привет ему передавай. Обязательно, улыбнулся Ираклий. Костян Брагин поинтересовался, как там комиссия у наших соседей по усыновлению, уже была. Сегодня вроде должна быть, ответил я. Да я знаю, что сегодня, ответил он. Думал, может ты в курсе уже, чем дело закончилось. Говорили, Ларчонок быстро мальчишку забудет, не переживайте, а она все помнит. И каждый день спрашивает, когда к Мишке в гости поедем. А мы все тянем в надежде, что скоро не надо будет никуда ехать, а то в детский дом страшно ехать. Женька боится, что она опять в Мишку вцепится и будем вчетвером отдирать. Как у вас малая, в садик-то пошла, поинтересовался я. Ну нет, не вышла. Она в такой ужас приходит, когда ее пытаешься там оставить, воображает тут же, что это другой детский дом, и хоть ты убейся. Глаза огромные становятся, сблются каждое, и орать начинает от ужаса, что мы ее там и оставим, не заберем. Так что женя с ней на ЗИЛ приезжает после занятий в институте, ее там кормят обедом и спать кладут, а потом она ее забирает вместе со всеми. В смысле, она что, и в институт на занятия с ребенком ездит? Не поверил я. Договорилась в деканате на первый месяц-два, пока малая к саду привыкнет, развел руками Костян. Вошли в положение. Сидит, рисует карандашами на заднем ряду. Девчонки из группы все время вокруг вьются, помогают. Она дисциплину понимает, никаких проблем не создает. И как преподаватели к этому относятся? Так все же знают, что она у нас детдомовская. Жалеют, сочувствуют даже, помогают. Оценки Женьки завышают. Обалдеть, вот у нас люди. Сразу мысль родилась статью об этом написать, но вовремя опомнился. Зачем всей стране знать, что у Брагиных малышка приемная? Может, она вырастет и будет обижаться на меня за это. Парни спешили кто куда, кто на стройку, кто в Верховный Совет на работу. А я потащил свой мешок с письмами в группу разбора с чувством, что я, как Санта-Клаус к девчонкам иду, с мешком и сладостями. Еще бы не май месяц, девушки. А я с подарками, в прекрасном настроении открыл я боком дверь кабинета и затащил свой мешок. Это из газеты, а это из нашего буфета. Достал я из портфеля примятые пирожные, завернутые в плотную бумагу. «Что ж ты их в портфель-то засунул?» — услышал я знакомый голос. «Надо было в мешок сверху положить». Не веря собственным ушам, я повернулся на голос и не поверил теперь уже собственным глазам. Регина собственной персоной держится как ни в чем не бывало. Дежавю, блин. «Привет, Дед Мороз!» Не очень приветливо поднялась она из-за своего стола, ближайшего ко мне, и взяла у меня пирожные из рук. «Привет», — ответил я и чуть не спросил ее, а что она тут, вообще, забыла. Вовремя спохватившись, на автомате забрал письма из своей персональной папки, попрощался со всеми и поспешил к Гусеву. «Анатолий Степанович». Быстрым шагом вошел я к нему в кабинет. «А что Быстрова в группе разбора делает?» «Это я у тебя хотел спросить». Поднялся он и протянул мне руку. «Добрый день», — с опозданием поздоровался я. «У вас там...» «Точно, все получилось с тем письмом», — пристально смотрел он на меня. «Она как ходила, так и ходит, и сидит себе преспокойно. Сейчас я все узнаю», — озадаченно произнес я. «Это надо было мне раньше к вам зайти». Взглянув на часы, попрощался с ним и поспешил на Старую площадь. На вопрос, что делает Быстрова в моей группе разбора, мне мог ответить только Захаров. Решил не тратить время на передачу информации через Сатчана и Бортко и поехал сразу к нему. Москва. Пролетарский исполком. Комиссия по усыновлению. Директор детского дома Титова специально приехала на комиссию, чтобы поддержать супругов Данченко. Ну, и чтобы сразу узнать о результатах заседания. Александра Мироновна, а я вам сразу сказал, что отдать ребенка цыганам – плохая идея. С видом победителя положил перед ней председатель комиссии Исаков какой-то документ. Это оказалась справка о судимостях Якова Романовича Данченко. Много лет назад он был судим, но это было 100 лет назад, попробовала возразить Титова. Да, Александра Мироновна, и вас даже не заинтересовало, что это за статьи, а я не поленился. Я связался со знакомым из УВД и выяснил, за что он был судим. Более того, я попросил его собрать для меня всю информацию по этому гражданину. «И что?» – обеспокоенно спросила она. В кабинет к председателю стали подходить другие члены комиссии. «А то, что это грабеж, и будь ему на момент совершения преступления 18 лет, он бы получил не условный срок, а полноценный. Но не получил же, попыталась ухватиться за соломинку Титова. «Я считала и считать буду, Александра Мироновна, что отдавать детей цыганам нельзя», — настойчиво произнес Исаков. «А кто там цыгане?» — с любопытством спросила одна из членов комиссии. «Я не видела в коридоре никого похожего. Артисты театра Ромен Данченко», — с надеждой ответила директор детского дома. «Да будь они хоть артистами балета», — начиная раздражаться, — проговорил председатель комиссии. «Они и так крадут наших детей, еще не хватало, чтобы мы сами им своих детей добровольно отдавали. Вы забыли, Александра Мироновна, ту историю, когда ребенок пропал, а потом нашелся в цыганском таборе через 2 года. Только у него за это время бабушка умерла от инфаркта и мать в психушку попала». «Да, хорошо еще, мы тогда отца нашли», — поддержала его еще одна член комиссии, — «хоть в детский дом ребенок не попал». Эту историю Титова, конечно, хорошо помнила, но понять, какое отношение к ней и к цыганскому табору имеют артисты, так и не смогла. Она вышла из кабинета, предоставив комиссии возможность начать свою работу, хотя ее результат ей и так уже был ясен. Захарова пришлось ждать в приемной больше часа. Он был на совещании и вошел к себе с решительным видом. Увидев меня, удивился, конечно. «Добрый день, Виктор Павлович», — сделал я ему шаг навстречу. «Прошу прощения, что без предварительной договоренности. Заходи», — распахнул он передо мной дверь к себе в кабинет, невзирая на других ожидавших. «Обождите, пожалуйста, товарищи». «Что случилось?» — спросил он, едва закрыв дверь. «Сам не пойму, Виктор Павлович. Пришел сегодня в свою группу разбора писем, а Быстрова сидит, работает с письмами, как ни в чем не бывало». «Как?» — потрясенно уставился было он на меня, но очень быстро его охватила натуральная ярость. Зубы сжаты, глаза горят, желваки ходуном ходят, покраснел весь. «Только мне инсульта тут сейчас какого-нибудь не хватало», — подумал я, и схватился за графин с водой. Протянул ему наполненный стакан, но он как будто не заметил его. «Да они там, в Гагаринском, вообще охренели, что ли?» — прошипел он. «Жизнь вообще ничему не учит, Володин, даже первокурсницу проконтролировать не в состоянии». Он схватился за телефон. «Ох, сейчас прольется чья-то кровь». Поставил стакан на стол перед ним и, посчитав свою миссию выполненной, попрощался и вышел из его кабинета. «У меня лекция от общества знаний скоро, а еще доехать надо». Попрощался с его помощницей и кивнул всем остальным присутствующим, мол, извиняюсь, что пролез без очереди. Москва. Старая площадь. Нервно стуча костяшками пальцев по столу, Захаров ждал, пока помощница соединит его с Володиным. Ситуация с Быстровой выбила его из колеи. Он не мог больше ничем заниматься и плевать, что за дверью ждут люди.